Он достал совсем небольшой прибор и активировал его. Так и есть, в ангаре, где находятся корабли службы безопасности, идет подготовка к старту. Причем, всех трех кораблей. На голограмме это отчетливо было видно. Он положил руку на поверхность прибора и камера, точнее, совсем миниатюрный дрон, полетел в сторону одного из кораблей, у аппарели которой стоял начальник особого отдела станции. И когда он взошел на борт корабля, дрон направился следом. Техник совсем не переживал о том, что маленький летающий разведчик будет обнаружен, ведь это единственное, что сохранилось от их великой цивилизации древности. Производство специальных следящих устройств находилось на одном корабле, летающем монстре заводе. Из всех производственных линий сохранилась только одна. Несмотря на очень дорогие материалы, удалось наладить производство, хотя разобраться в конструкции и понять все, так и не удалось. Конечно, может быть, за время, пока он находится в королевстве Дживиан, могло что-то измениться, но вряд ли. В это время особист зашел в рубку, и спустя минуту корабль вылетел из ангара. Спустя еще некоторое время ничего не происходило, как не было произнесено ни слова, вероятно, Спалот общался через нейросеть, но на экране он видел, куда направляется корабль, а спустя минуту увидел изображение другого космического аппарата, и судя по отсутствию его деталей, тот находился в состоянии маскировки, которая все же смогла защитить от сканеров и радаров корабля службы безопасности. Еще техник мог поклясться, что неизвестный корабль разгоняется, чтобы уйти в прыжок. Судя по направлению разгона, произошло то, что он ожидал в течение уже довольно длительного времени. Начался обстрел беглеца, и техник впился взглядом в голограмму. Одна атака, вторая, третья, четвертая и прыжок. Он с облегчением выдохнул, поскольку все они были отражены щитом убегающего корабля. Через нейросеть техник отправил определенный набор знаков по всплывшему в памяти адресу, ничего не значащих для всех, кроме некоторых людей и нескольких устройств. После возвращения кораблей службы безопасности на станцию, он отдал приказ шпиону покинуть челнок, а когда тот оказался в углу ангара, дал команду на самоликвидацию. Спустя 3 секунды прибор, который он держал в руках, осыпался пылью. Теперь никаких улик не осталось. 5-я вселенная плюс, темные сектора, планетарная Гростская Витан. Корнеос Шойс как раз руководил погрузкой оборудования на корабль, когда его нашел работник службы наблюдения. Пришло сообщение от агента ИНК-17, что сообщает: «Ждите в условленном месте», — ответил тот и, развернувшись, направился обратно к своему рабочему месту. У главного магистра непроизвольно на лице появилась улыбка. Уже никто не надеялся, что безумная идея с проникновением в секретную лабораторию Спалотов увенчается успехом. Да и сама информация про нее была не подтверждена достоверно, но они все-таки рискнули. И, как оказалось, не зря. Шелс, он представил образ одного из своих заместителей, и спустя пару секунд тот появился у него в сознании. План Джов-17 увенчался успехом. Выдвигайся в место встречи. Но ни техник, ни главный магистр Кайлайнов не знали, что последний выстрел все-таки сумел пробить щит, попав в носовую часть корабля. Тем самым он сбил параметры входа, вследствие чего корабль вынырнул совсем не там, куда его направлял объект за номером 35. 5-я вселенная плюс, королевство Тилари, планета Гелла. Наконец-то я выбрался за пределы города. Хотя нет, это я вышел за пределы города космической эры, попав в городок 19 века, если судить по меркам Земли. Я помню по картинкам в книгах, да и по видео, которые видел еще до вспышки. Хотя могу и ошибаться, ведь было это давненько, а в последнее время никто нам про историю особо не рассказывал. Нет, про войны говорили, про то, что мы победили, а вот чтобы более точно рассказать о том или ином периоде, нет. Особенно про то, что было до революции, в результате которой образовался Советский Союз. Я с интересом рассматривал дома, которые в отличие от большого города, как я услышал, называли местные мегаполис, отличались друг от друга. Там что высотные здания, что не очень сделаны, словно под копирку, а тут каждый дом имеет свою архитектуру. Благополучно покинув эту часть города, я быстрым шагом направился к виднеющемуся вдалеке лесному массиву. Кушать хотелось уже изрядно, но я так и не встретил дичи, а когда солнце начало клониться к горизонту, остановился на ночевку. Место выбрал у реки, и потому, что нашел ключ, бьющий из-под земли. Поужинав вкусной водой, Я под бурчание желудка улегся спать. И как мне теперь продать этот камень? Думал я, лежа на берегу после длительного купания. Он сейчас находился в потайном кармане моей куртки, ожидая своей дальнейшей участи. Если специально не прощупывать ее, то и не найдешь, а какие-нибудь специальные сканирующие устройства вряд ли есть у местных жителей. Я совсем не знал, что делать с ним дальше, а спросить у Дача как-то не сообразил. Спрашивать еще у кого-то я не хотел, помня, что здесь местные начали охотиться на наших, которые приносили на продажу камни. Но поскольку они продолжали ходить, значит нашли какой-то способ безопасной продажи. Придется идти к нему через лес, иначе мне просто не выжить, поскольку вблизи городов вся дичь либо повывелась, либо ушла подальше. Решив поступить так, я начал собираться в путь дорогу дальнюю. Да что же это такое? Ругнулся я, когда спустя час я по-прежнему не смог добыть себе еду. Более того, я вообще никого не видел. Точнее, птицы летали, сидели на ветках, и я наслаждался их пением, но все они были таких размеров, что никак не подходили даже для ужина, который со слов кого-то надо отдать врагу. Спустя час я вышел к настоящей ферме, и у меня родилась новая идея. Проходя вдоль ограды, я с интересом рассматривал животных. Что я могу сказать о них? Копытные и травоядные. А вот и ворота с калиткой, в которую я зашел, завидя сидевшего на скамейке деда. «Мир добрый», — поздоровался я на местный манер. «И тебе добрый, молодой человек», — старик посмотрел на меня внимательным взглядом. «Что привело тебя к нам?» «Да вот скитаюсь по миру». Я постарался изобразить что-то вроде усталости. «Да подустал немного». А увидев вашу ферму, решил немного передохнуть и предложить вам свои услуги в помощь по хозяйству. Много не прошу, быстро добавил я, видя, что он хочет мне отказать. А сам я трудолюбивый, нам никто не нужен, как-то поспешно ответил он. Шел бы ты дальше на запад, там живут. Это с кем ты там разговариваешь, старый? Раздался гневный женский голос, а дед вздохнул с каким-то сожалением. Да вот спрашивал, хозяйка, не нужен ли вам работник? Я посмотрел на женщину, но мне ответили отказом. «Как не нужен?» – всплеснула руками та. «Парень, не обращай внимания на моего мужа». «Мужа?» – подумал я. Странно, муж выглядел не менее чем на 60 лет, в то время как женщина была возраста Наташи. Она сказала, чтобы я проходил в дом, в котором на веранде мы продолжили разговор. Женщина стала заверять, что их работники не справляются со всеми делами, поэтому я могу остаться, и предложила зарплату в 20 кредитов в неделю. Я совершенно не имел понятия в местных реалиях, но на всякий случай немного задержался с ответом, как бы раздумывая, и согласился. После этого мы вышли из дома, направившись к небольшому строению, находящемуся в 50 метрах. «Вот здесь ты будешь жить», — она обвела рукой комнату. «Совсем небольшая, площадью метров 13, но с большой двуспальной кроватью, столом и двумя стульями. У стены стоял маленький шкаф. Я сразу же снял свой рюкзак, поставив его рядом с ним. «Есть будешь здесь у себя», — продолжила она вводить меня в курс дела. «Еду принесет служанка», и, окинув меня внимательным взглядом с головы до ног, добавила. «Сегодня будешь работать тут по хозяйству, а завтра поведешь стадо на дальний выпас. А теперь идем, покажу тебе твою работу». Работа оказалась самая примитивная — уборка помещения, где жили животные. Хорошо, что проделывать это надо было не лопатой, а то бы точно не остался. А так здесь находился мини-трактор, если судить по внешнему виду. Управление оказалось примитивным, поэтому я схватил его на лету. Показывал мне какой-то мужичок лет 45 под внимательным надзором хозяйки. Насколько я понял, всем заведует именно она, а не ее старый муж, потому что видел, как мужичок периодически бросал на нее опасливые взгляды. Ушли они вместе, а я принялся за работу. Еще только войдя сюда, я понял, почему эта работа простаивает. Запах стоял такой, что пробирал до головного мозга, казалось, еще немного и голова заболит. Поэтому перед работой сходил к своему жилищу, взял футболку и, намочив ее, соорудил повязку. Кроме этого я переоделся в другую одежду, освоился с уборочной машиной быстро и спустя 5 минут уже чуть ли не гонки устраивал по помещению, зато по улице ехал медленно, наслаждаясь чистым воздухом. Управился, наверное, в срок, потому как подошедшая хозяйка удовлетворительно кивнула. После окончания работ пришлось тщательно выстирать свою одежду и не менее тщательно мыться, вымывая из себя этот запах. Если такая работа будет чаще раза в неделю, то я не выдержу», — подумал я и тут же юркнул за бочку с водой. Подошедшая служанка сообщила, что обед стоит у меня на столе и, захихикав, глядя на мои попытки спрятаться, ушла обратно. «Может, хозяйка здесь и, как говорится, стерва», поскольку я замечал взгляды других работников, бросаемые на нее, но готовили для нас очень вкусно. До вечера я занимался работой «принеси-подай», помогая хозяйке. Загоняла она меня конкретно, словно специально издевалась, и я начал понимать отношение работников к ней. Вечером вернулись пастухи, которых насчитывалось аж целых два. Проживали они в одном со мной здании, что, впрочем, я подозревал, видя еще пять дверей. А вот животных они пригнали много, поэтому неудивительно, что они не справлялись с работой. Насколько я помню по рассказам взрослых нашей коммуны, на земле использовались специальные пастушьи собаки, а тут я никаких четверолапых помощников не видел. Раздевшись, раскинулся на кровати, пребывая в отличном настроении, несмотря на усталость. Вот ведь интересно, по лесу могу ходить долго, но вот такая домашняя крестьянская работа смогла нагрузить мышцы. Наверное, сказывается отсутствие нормальных тренировок в последнее время. Послышался звук открываемой двери, и я насторожился, сразу сунув руку под подушку. Рукоять пистолета, казалось, сама прыгнула мне в руку. Дядя Миша в свое время мне рассказывал, где лучше хранить оружие во время сна или когда просто лежишь на кровати. Да, под подушкой самое удобное место, быстро можно достать, но, как он говорил, это классика жанра. Любой более-менее опытный боец сразу обращает внимание на этот факт. Спишь ты или лежишь, но он первым делом смотрит тебе на руки и, если они под подушкой, то многие предпочитают сначала стрелять, либо наповал, либо ранить, если необходим допрос. С его слов более правильно держать пистолет на полу с противоположной от входа стороны. Одна рука как бы свисает, а вторая обязательно на виду и лучше вдоль тела. Затем, взяв оружие, делаешь имитацию поворота во сне с обязательным укрыванием руки под одеялом, а, повернувшись, прямо через одеяло стреляешь. Настоящего профессионала так не обманешь, но простого человека вполне можно. Здесь же кровать стояла впритык к стене как раз с противоположной от входа стороны, поэтому пришлось пользоваться старым, как мир, трюком. Но по шагам я с удивлением понял, что это хозяйка. Конечно, могу ошибаться, но я словно почувствовал, что это она. Неужели решила обворовать? Я аккуратно вытащил руку из-под подушки, без оружия. Послышалось шуршание, и кто-то лег рядом со мной. И тут рука легла на мой живот, быстро опустившись ниже. Я еще не отошел от потери Наташи, но организм мой был со мной не согласен. Долгое отсутствие интима, настойчивые движения рукой женщины, мое естественное желание отодвинуло на время горечь потери. И я набросился на нее, ожидая схватки, как это было с моей первой женщиной. На следующий день мне вручили кнут, и я вместе с другими двумя пастухами стал сгонять стадо к выходу из загона. Но те сами уже знали, куда им следует идти, так что работы пока было немного. Странно, но часть животных, как и вчера, осталась на ферме. У выхода я увидел мужа хозяйки, и не успел отвести взгляд, встретившись с ним. Мне стало так стыдно, что я покраснел и опустил голову. Зато теперь я понял смысл его вчерашних слов, да и выражение лица тоже. И тут же вспомнил сегодняшнюю ночь. «Дикарь, настоящий дикарь», — шептала она между своими стонами. В общем, напряжение сбросил, но наслаждения особого не получил. Не хватало мне той дикой страсти, что присутствовала у Наташи. Сегодня уже четвертый день, когда я нахожусь на ферме. Еще три дня и получу первые свои заработанные здесь деньги. Мои напарники по выпасу, какие-то дальние родственники хозяйки, рассказали мне немного об этом мире. Именно что немного, поскольку их знания о космической цивилизации заключались в том, что летают кораблики и там живет много инопланетянок, некоторые из которых просто настоящие красотки. И вот бы их затащить в постель. Еще просветили меня насчет денег. На планете входу так называемые банковские чипы, аналог земных банковских карт, а те, у кого наличествует нейросеть, пользуются счетом в банке с ее помощью. Цена ее очень велика для местных заработков, но когда они накопят денег, то обязательно поставят себе самую лучшую. Объяснить более подробно, что она представляет из себя, они естественно не смогли, но оставались еще местные деньги, монеты из какого-то ценного металла. Ужин сегодня принесла сама хозяйка, чем изрядно меня удивило. Более того, даже осталось поболтать о предстоящей ночи. Внезапно у меня сильно закружилась голова, я вскочил на ноги, которые подкосились, и я упал на пол, потеряв сознание. Пятая вселенная плюс, королевство Тилари, планета Гелла, разговор по шифрованному каналу посредством нейросети. Объект попал к работорговцам. Мои действия, помогать не надо. Если он сумеет освободиться, то продолжай наблюдение. Если же нет, то это не тот человек, что нам нужен, поэтому пусть все идет своим чередом. Никому сообщать не нужно, это не наша забота. Глава 7. Пятая вселенная плюс, империограф, столичная система центральная, планета Фариен. Ваше Величество, поклонился статный аграф, Гильтан Факталь, являющийся начальником внешней разведки, сидящему в кресле другому аграфу с пронзительными синими глазами. Красота наших девушек сумела, наконец-то, покорить одно из сердец наших врагов. Что ты имеешь в виду? Агенту службы внешней разведки Эмилиен Санталь удалось сойтись с одним из кайлейнов, который влюбился в нее. Ей удалось разговорить его. Много, конечно, он не знал, поскольку не имел соответствующего доступа, но сообщил очень важную вещь. 6 лет назад их оракул выдала пророчество. Она вернулась. Казалось бы, что здесь такого, но дальнейшие пояснения уже имеют смысл. С этого момента начинается возрождение их цивилизации. С чем это связано, он не знает, но даже если им удастся излечить свою непонятную болезнь, связанную с рождаемостью, то только уже одно это будет серьезной угрозой. Правитель задумался, и начальник внешней разведки благоразумно замолчал. Он прекрасно знал, что оракулы кайлейнов никогда не ошибаются, но также имел понятие, что будущее не является статичным, а тоже меняется в зависимости от настоящих действий. Поэтому их задачей является сделать так, чтобы начавшееся возрождение тут же было остановлено. Как это сделать, он не знал, ведь обитала эта раса в темных секторах, куда за все время после той войны попасть никто так и не смог. И сейчас очень жалел, что оружие, примененное их далекими предками, кануло в лету, как и все знания о нем. Да, он один из немногих, кто знал истинную правду о тех далеких событиях. Но жалел не о том, что они развязали ту войну, а о том, что не смогли полностью уничтожить эту расу. Есть еще что-то? После раздумий задал он вопрос. Люди агентства на планете Гелла королевства Тилари столкнулись с псионом врагов уровня вне категории. Что он там делал, как и то, чем занимались люди агентства, выяснить не удалось. Могу сказать, что сообщение о псионе послала небезызвестная вам дочь владельца планеты, от которой мы получили очень интересный алмаз. Предполагайте, что деятельности одних и других связана именно с этим. Правитель уловил мысль своего подчиненного. Вполне возможно, поскольку агентство установило слежку за одним из фигурантов этого странного случая. Выяснили кто? Пока нет. Точнее, только имя, некий Алексей. Похож на аборигена планеты, но является ли им, выяснить не удалось. И людям организации, скорее всего, тоже. На чем основано твое «скорее всего»? На опыте и интуиции, ответил начальник внешней разведки. С этим спорить правитель аграфов не стал, поскольку уже не один раз убеждался в правоте своего подчиненного и двоюродного брата, когда тот утверждал насчет интуиции. Не может ли это быть связано с нашей заинтересованностью данной планетой? Задал правитель вполне закономерный вопрос. Аграфы, как и их постоянные соперники с палаты, при открытии новых перспективных с точки зрения пригодности для жизни планет всегда занимались исследованиями. Планета Гелла оказалась одной из немногих, где были обнаружены интересные растения в их лесу. Да, именно с большой буквы, поскольку в нем ученые аграфов обнаружили целых 3 очень ценных растения. Местные жители знали об их целебных свойствах, но никто, кроме некоторых ученых аграфов, не ведал, что в сочетании с другими добавками с других планет полученный эликсир омолаживал весь организм, продлевая жизнь. Исследования проводились до сих пор, и никаких негативных последствий не выявлено. Думал на эту тему, но в данном случае с нами это не связано, ответил Гильтон. Но, Диктисар Факталь уловил в голосе некую недосказанность. Думаю, что сейчас агентству известно о нашем интересе, ответил его подчиненный. Задумавшись, правитель пришел к тому же выводу. После появления где-нибудь любого из расы кайлейнов работники организации начинали тщательное расследование. А здесь целый псион, да еще такого высокого уровня. Неважно, чем так заинтересовал этот абориген их, необходимо действовать на опережение. Или не абориген, ведь именно в королевстве появились драгоценные камни с до сих пор невыясненными причинами их потрясающих свойств. Необходимо срочно подвести к этому человеку нашего агента, вынес он решение. Лучший и ближайший агент – это ваша дочь, курирующая поставки ингредиентов для эликсира молодости, бесстрастно ответил Факталь. Бесстрастие было вполне уместным, ведь агентам-девушкам часто приходилось ложиться в постель с объектом, от которого надо получить интересующую информацию. А для аристократов, которыми являлись оба графа, это было унижением достоинства. Да и брезговали они другими расами, считая их, как минимум, рабами, а, как максимум, умными животными. Правда, сейчас в открытую старались не афишировать свою неприязнь, поскольку понимали, к чему это может привести, если все отвернутся от них. А вот многих агентов внешней разведки, особенно девушек, приучали к подобной возможности, используя психологические методы, а также специальных псионов, умеющих тонко работать с сознанием. Его дочь не входила в их число, но действовать надо очень быстро. Вот пусть и займется им, вынес он свое решение. Заодно и проверим, чему научилась. А про себя подумал. А то хочу быть агентом внешней разведки и точка. Когда его подчиненный покинул кабинет, правитель еще долго думал о полученной информации, продолжая ее анализировать. Пятая вселенная плюс, королевство Тилари, планета Гелла, ферма. «Ты все-таки решила его продать в рабство?» – спросил хмурый владелец фермы свою жену. «Он же совсем еще молодой». «Да, владельцем этого достаточно выгодного предприятия, был он. Но 17 лет назад влюбился в одну молоденькую особу, словно мальчишка, сделав ей предложение, и не заподозрил ничего, когда та без раздумий согласилась. И уже только после свадьбы, спустя какое-то время, начал понимать всю суть произошедшего. Но еще некоторый период надеялся на чудо, которого так и не дождался. А когда познакомился с ее братцем, то окончательно убедился, что ничего хорошего в дальнейшем его не ждет. Так и остался здесь доживать свой век. Обратиться в правоохранительные органы столицы он попросту боялся, прекрасно понимая, что с ним сделает брат жены. А тот немного, немало занимался торговлей людьми, продавая их в рабство. Не сказать, чтобы часто он проворачивал свои дела через сестру, но при удобном случае проделывали они все это без сожаления. Но ранее это были взрослые мужчины, а сейчас вообще подросток. «Ага, молодой», — скептически заявила хозяйка дома. «Три ночи меня насиловал», и с мечтательной улыбкой прикрыла глаза, вспоминая эти самые ночи. Минуту она простояла так, а затем, спохватившись, продолжила. «У него столько жизненной энергии, что пришлось потратить все оставшиеся сонные зелья. Иди лучше обыщи его и принеси вещи». Но старик даже не шелохнулся, что, впрочем, совсем не расстроило женщину и не вывело из себя. Все равно скоро приедет ее брат и сам все осмотрит. Обыском и тасканием вещей она никогда не занималась, потому что вообще не представляла ценность многим вещам технологического мира. А рюкзак этого молодого человека явно его изделие, несмотря на одежду ручной работы. Была еще одна причина, о которой она предпочитала не вспоминать. На этом разговор перешел на другие темы, но ни один, ни вторая не могли знать, что их разговор слушал еще кто-то. Пятая вселенная плюс, королевство Тилари, планета Гелла, ферма. «Блин, как тяжко», — пробормотал я, придя в себя. «Что это со мной?» — оглянулся. Лежу под столом, отчего затекло почти все тело. «Я что, потерял сознание?» Мелькнула у меня мысль, замотал головой, и это движение, в самом деле, прояснило голову, отогнав туман в далекие края. Я вспомнил, у меня помутилось в голове во время ужина, который принесла хозяйка. Меня тогда еще удивил этот факт. Камень. Я быстро нащупал потайной карман и выдохнул с облегчением. Освещение отсутствовало, но через окно свет от звездного неба немного освещал комнату. Помня, где находится рюкзак, я тихонечко отполз к нему и проверил, но, похоже, никто меня не ограбил, хотя и странно это. И тут мысли окончательно стали работать, как надо, поскольку я задумался, зачем подсыпать мне сонного порошка или чего-то в этом роде. Просто не мог понять причину, по которой это сделали, но ограбить не ограбили, и оставили в живых. Зато знал наверняка, что бежать необходимо отсюда быстро и долго. Побросав вещи, которые достал из шкафа, в рюкзак, я наткнулся на тарелки, стоящие на столе. «Ужин не прибрали, что ли?» Пошарив рукой, нащупал все, кроме графина с вкусным ягодным напитком. Наверное, в нем и было то, чем меня усыпили, мелькнула мысль. И я сгреб поставленные на столе 5 пирожков, решив, что кушать их все равно буду в безопасном месте. Даже, если там тоже что-то сонное, то ничего со мной не станется, зато будет у меня еда на первое время. Собравшись, тихонько подошел к двери и попытался открыть ее. Заперто. Плохо, очень плохо. Направился к окну и к своему удивлению и радости легко его открыл. Аккуратно перекинул через подоконник рюкзак, порадовавшись, что дом не двухэтажный, и поставил на землю. Прислушался. Со стороны хозяйского дома послышался разговор, но разобрать ничего не смог. Вылез, мягко ступив на землю, надел на плечи рюкзак и тихим шагом направился прочь. По мере того, как отходил подальше, ускорялся, а в конце уже передвигался легким бегом. Очень порадовался, что сейчас на небе не облачка, а россыпь звезд давала достаточно света, чтобы не наткнуться на какую-то преграду. К тому же я выбрал знакомый маршрут, по которому каждое утро в течение 3 дней гоняли стадо на выпас. Выйдя за пределы фермы, хотел было оставить ворота открытыми, чтобы животные разбежались, но решил этого не делать, ведь это серьезный след, по которому можно организовать погоню. По крайней мере, знающему человеку сразу подскажет, где я вышел и где, соответственно, нужно искать мои следы. Я не видел среди обитателей фермы хороших следопытов, но это не значит, что хозяйка их не сможет найти. Часть пути я шел по следам стада, и только отойдя на полкилометра, свернул в сторону. Вот теперь передвигался медленнее, но все равно периодически спотыкался. Хорошо, что хоть ни разу не упал. Как назло, на небе появились облака или тучи, света стало еще меньше, но я все равно двигался вперед. Внезапный порыв ветра донес до меня влагу, и я понял, что это тучи гуляют по небу и скоро пойдет дождь. Но останавливаться на ночлег и ставить походный домик не стал, а, словно взбесившийся носорог, двигался дальше. И даже когда начался дождь, а затем ливень, продолжал идти вперед. Падал, но снова поднимался и шел дальше. И только дойдя до небольшого лесочка, или просто росших рядом деревьев, решил передохнуть. Но опять же, ставить походный домик не стал, а, укрывшись под кроной, сквозь которую мало проходила капель, залез в спальный мешок. Поскольку и рюкзак, и домик, и спальник были отсюда, то бояться промокнуть не стоило. Уснул я практически мгновенно, вероятно, сказалось отравление сонным зельем в виде компота. Когда передвигался, то усталость чувствовалась, как нечто далекое, но стоило мне лечь, как навалилась серьезной тяжестью. Проснулся каким-то рывком, и первой мыслью было: проспал. Я ведь хотел встать на рассвете и тут же двинуться дальше, а тут уже довольно светло. А когда понял, что по-прежнему тучи зарыли небо и идет дождь, сообразил, что времени больше, чем я подумал в начале. Зато теперь, если и остались следы, то уже никто их не найдет. Впрочем, лежать я не стал, а собравшись, направился дальше в сторону леса. Жители этого мира оказались, как и все люди, есть хорошие, наподобие дача, и плохие, как эта хозяйка фермы. Только вечером я остановился на полноценный ночлег. Поев пирожков, лег спать, быстро уснув. Утро следующего дня меня не порадовало погодой, все тот же дождь. С другой стороны, меньше шансов, что будут искать. Правда, я не уверен, что они вообще начали поиски. Но на всякий случай я собрался и двинулся дальше к своей цели, до которой по моим расчетам оставалось несколько дней пути. Наконец-то я добрался до леса, показавшимся мне таким родным. И только сейчас почувствовал себя в безопасности. Странное дело, идя к нему, я как-то не обращал внимания на свое состояние и свои ощущения. Зато, когда ушел этот груз, понял, насколько он меня тяготил. Даже дышать стало как-то свободней. Я приблизительно знал свое местоположение, но сейчас стоял вопрос: идти к городку дача через лес или по границе? В первом случае будет быстрее, во втором безопаснее. Мой знакомый немного рассказал, какие поджидают в лесу опасности, а запах самки тутхары, который меня защищал от хищников, уже, наверняка, выветрился. В итоге решил выбрать средний вариант, сначала вдоль кромки, а затем через лес, где, если следовать из рисунка дача, находился некий перешеек. Пятая вселенная плюс, королевство Тилари, планета Гелла, ферма, разговор по зашифрованному каналу. Кто-то еще заинтересовался объектом. Обнаружен дрон-разведчик 6-го поколения. Установить принадлежность или хотя бы идентифицировать не удалось. Мои действия: дрон-разведчика уничтожить. В случае контакта кого бы то ни было, контактера по-тихому убрать. Наверняка при контакте будет вестись наблюдение, поэтому сделать так, чтобы подозрение пало на объект. В случае захвата или попытки уничтожения объекта, помочь ему, затем продолжить скрытое наблюдение. По возможности нападавших взять живыми для допроса. Пятая вселенная плюс, королевство Тилари, планета Гелла. Уже второй день моя паранойя, разыгравшись, утверждает, что за мной следят. Но сколько раз я не оборачивался, так никого не заметил. Периодически я снимал рюкзак и отправлялся вокруг исследовать траву на предмет оставленных следов, но все безрезультатно. Этой ночью я спал одним глазом, приготовив пистолет, но ночь прошла без происшествий. Зато сейчас иду, словно зомби, просто переставляя ноги и ни о чем не думая. Накопившаяся усталость за последние дни и то, что ночью я не отдохнул, сказались, поэтому у меня состояние сонной курицы. Я остановился, снял флягу с пояса и сделал пару глотков. Но когда пил, периферийным зрением заметил какое-то мерцание. Оно мне что-то напомнило, и я вспомнил, как в детстве еще до вспышки смотрел фильм «Хищник», где тот скрывался от людей, и его почти не видно было. Вот это было очень похоже. Пришло откуда-то изнутри понимание, мое состояние, где я чувствовал чей-то взгляд, связано именно с этим объектом. Я выискивал хищника, а оказалось, что это технологическая следящая штука. Кто мог следить? Ответ прост: тот, кому я сделал что-то плохое или сорвал некие планы. Быть может, только хозяйка фермы, а это значит, она или ее подельники нашли меня. Идея пришла мгновенно, попытаться сбить выстрелом из пистолета. И словно в ответ на это, я увидел соединившую нас нить. Повесил флягу, затем выхватил пистолет, быстро повернулся и начал стрелять. Отметил, что сейчас я не вижу этого марева, но что-то внутри меня прекрасно знало, где находится этот высокотехнологичный шпион. Я начал стрелять в то место, куда показывала нить. Вот она дернулась, и я сместил немного прицел, а в следующую секунду в том месте что-то сверкнуло и на землю полетел шар. Вспомнились прочитанные еще на земле книги, где подобные штуки обязательно снабжали самоподрывом, поэтому я мгновенно рухнул на землю, прикрываясь деревом. Но ничего не произошло, и я, сняв рюкзак, медленно направился в сторону падения летающего шпиона. В траве лежал шар, диаметром сантиметров 10, от которого периодически слышалось потрескивание. Брать в руки не рискнул, пнув его ногой, чтобы перевернулся. Ага, вот и место попадания пули, аккуратное отверстие, в котором произошел электрический разряд и раздалось потрескивание. Брать с собой не стал, так же как и добивать, опасаясь, что тот все-таки может взорваться. Спустя минуту я двинулся дальше, радуясь, что окончательно ускользнул от той странной фермерши. Наверное, где-то здесь, спустя пару часов после происшествия, остановившись, тихо произнес я. Сейчас я доверял моим ощущениям, поскольку никаких внешних ориентиров я не знал. Ну, кроме солнца, конечно, но это тоже не абсолютный показатель, поскольку рисунок, на который я ориентируюсь, был выполнен на земле без каких-либо привязок к сторонам света. И я решительно направился на север. Вот этот лес мне нравится. И вода вкусная, ключевая встречается часто, и птица крупная летает, и зверь бегает. У меня к рюкзаку прицеплено какое-то пернатое, которое я намеревался зажарить в ближайшее время, поэтому выискивал место для ночевки. А если точнее, то просто какой-нибудь ручей. И спустя еще полчаса нашел его. Домик оставил прямо на берегу ручья, чуть в стороне оборудовал место для очага, обложив его камнями, набранными рядом, и принялся за готовку пищи. «А-а!» — донесся до меня далекий крик, что я сразу и не сообразил, что он человеческий. У меня как раз поджаривался местный фазан или тетерев, или кеклик, не знаю, как эта птица называется, поэтому я не особо вслушивался в окружающую обстановку. Не знаю почему, но лес казался мне чем-то родным, словно вернулся домой. От запаха у меня текли слюнки, бурчал желудок, и я едва-едва сдерживался, чтобы не ободрать хрустящую корочку из кожи. Я и не обратил внимания на крик, мало ли кто там перекрикивается. «А-а!» В этот раз я все же прислушался, поскольку мне почудился страх или ужас в нем. По крайней мере, нечто подобное проскочило. Сняв пернатое с огня, я двинулся в сторону криков, доставая пистолет. Подумал было захватить еще и лук, но раздавшийся уже ближе крик заставил меня побежать в ту сторону. Когда между деревьями заметил мчащийся на большой скорости человеческий силуэт, встал за деревом. Почти на меня неслась девушка со светлыми растрепанными волосами и выпученными от страха глазами. От кого убегала, я не видел, но она постоянно оглядывалась назад, словно ожидая, что там появится ее преследователь. И действительно мелькнуло что-то, рассмотреть которое я не смог. И тут она немного сменила направление, побежав точно на меня, но в 5 метрах споткнулась и кубарем покатилась по траве, остановившись у дерева, за которым прятался я. И тут я увидел ее преследователя. Кто это, я понял мгновенно. Тутхару я узнал сразу, точнее, понял, что это именно этот хищник. Ранее он сливался с лесом, поэтому и рассмотреть я его не сумел, а в данный момент начал проявляться, словно хотел, чтобы его добыча насладилась видом своего победителя, или сам наслаждался видом жертвы. Из его тихо рычащей пасти торчали длинные клыки, а в глазах светился ум, даже разум. Его с большой натяжкой можно назвать зверем или животным. Вот только Дач не упомянул, что лап у него 6, а, может быть, и сам не знал. Послышался девичий вскрик, и я автоматически выпрыгнул из-за дерева, стараясь ее защитить. Сработали рефлексы охотника, ведь на земле у нас было принято защищать попавших в подобную ситуацию людей. И только закрыв собой незнакомку, сообразил, что я совершенно не знаю повадок этого очень опасного противника, и соответственно без малейшего понятия, как правильно надо действовать. Но он прекратил порыкивать, принявшись разглядывать меня, затем направился ко мне, на что девушка еще раз вскрикнула. Но вот у меня почему-то отсутствовал страх, словно я знал, что он меня не тронет. Возможно, это последствия слов Дача, утверждавшего, что мне сохранила жизнь самка Тутхары, может быть, нечто другое, но я не чувствовал страха. «Сохрани ей жизнь», по наитию произнес я, сказав это на русском языке. Хищник повел ушами, наклонил голову и понюхал меня, а в следующий миг он полностью убрал свой камуфляж, и его шерсть приобрела серый цвет. Развернувшись, он скрылся в чаще. Повернувшись к девушке, спросил: «Как ты?» «Пятая вселенная плюс, королевство Тилари, планета Гелла». Селиен была очень зла на отца и двоюродного дядю, возглавлявшего службу внешней разведки за последнее задание. Любыми способами выведать у человека, чем он так привлек внимание агентства, раздраженно мысленно повторяла молодая аграфка свою задачу. У человека она прекрасно знала, каким способом девушки-агенты выведывают самую секретную информацию у людей, но те проходят специальный тренинг, чтобы это действие не вызывало отвращения, а тут ей дали подобное задание, да еще с приставкой «очень срочно». Сама же Силиенар Факталь курировала поставки очень ценных ингредиентов для создания эликсира молодости, причем проделывалось это по большей части в тайне, чтобы не привлекать излишнего внимания. Сейчас, пока планета еще, можно сказать, не освоена, это легко делать, поэтому аграфы всячески тормозили поставки некоторых изделий, которые используются в постройке космических станций и кораблей, а также некоторых машин, используемых в освоении планет. К тому же была начата тонкая интрига в отношении владельца планеты, что ему стало не до освоения новых земель. Аграфка знала, что агентство обладает лучшей технологией по созданию дронов-разведчиков, но надеялась, что их новое изделие дрон серии Кейт-6 Дум сможет обнаружить следящее устройство и не даст обнаружить себя. Посадку совершила недалеко от столицы, задействовав маскировку, выпустила разведчиков и принялась ожидать докладов. К ее сожалению, эти новые изделия были настолько дорогие, что выделили ей всего 2 штуки. Поэтому, когда пошла информация, она привычным делом, используя имплантаты, разделила сознание на 2 потока и принялась анализировать поступающие данные. Город жил своей жизнью, и пока ничего, чтобы указывало на следы человека, не найдено. То, как он выглядит, девушка знала, поскольку все те участники тех событий выкладывали записи с нейросетей. Задача ее летающих машинок состояла из 3 пунктов. Во-первых, поиск непосредственно человека. Во-вторых, поиск любых дронов разведки. В-третьих, поиск группы людей или представителей других рас, находящихся в поиске, особенно с активированной маскировкой. Но пока ни первого, ни вторых, ни третьих ее новейшие дроны не обнаружили. Эта группа людей, состоящая всего из 3 человек, чем-то привлекла ее внимание, но Силиен так и не смогла понять, чем именно. Но, повинуясь своему чувству, направила за ними 1 дрона. Вскоре те прибыли на находящуюся неподалеку ферму. «Что случилось, сестра?» — спросил тот, кто кто, по мнению Агровки, был главным в этой троице. «Он сбежал», — ответила женщина лет 30. «Кто? Муж?» — хохотнул мужчина. «Да нет, это парень, которого я тебе приготовила. Ты что, не опоила его? Ты хоть проверила его?» «Да, все сделала, как надо. В нем жизненной силы был океан, потратила все запасы, но он все равно сумел сбежать». «Обыскала?» — с ехидцей спросил мужчина свою сестру. «Ты же знаешь, что не люблю это», — скривилась та. «Да и плохо эти действия влияют на мои способности. Ты же это знаешь. Какой интересный разговор», — подумала девушка. «И ведь стоят так, что его никто не слышит из находящихся здесь же людей». И у нее возник закономерный вопрос. «Какие такие способности?» Она отдала дрону приказ на сканирование женщины, очень удивившись результату. Нейросеть отсутствовала. Это было странно, потому как владельцы ферм, заводов, просто земель старались поскорее поставить ее себе, чтобы интегрироваться в мир цивилизации. Хотя, вполне возможно, что женщина просто собирает деньги на дорогую вещь. И очень интересный вопрос про способности женщины. Второй момент, девушка просто внутренним чутьем поняла, что разговор идет об интересующем ее молодом человеке. И тут она принялась размышлять, куда тот мог уйти, да куда угодно, раздраженно прошипела девушка. Но хоть искать теперь не по всей планете, и ее дроны улетели к ферме, откуда начали лепестковый поиск, работая на противоположных направлениях, и вскоре наконец-то она получила изображение этого человечка. Зная, что шпионы агентства тоже следят, она держала своих не ближе 50 метров. Один занимался непосредственно задачей, а второй пытался обнаружить дрона оппонентов. Но Силиен вынуждена была признать, что даже их новейшие изделия не могут распознать маскировку. Дело оставалось за малым, выйти с этим парнем на контакт и все разузнать. Постепенно у нее в голове начал складываться план. Она, этакая студентка, решила сделать какое-нибудь открытие, узнав, что лес на этой планете несет в себе много тайн. Он, как абориген, должен знать больше нее, поэтому удивиться не должен. Судя по всему, он движется вдоль границы леса, поэтому она отправила одного дрона вперед, чтобы найти удобное место для спектакля. Сама же наблюдала за молодым человеком, пытаясь составить его психологический портрет. Но портрет как-то не складывался. На вид ему лет 16-17, но вот выражение лица больше соответствовало взрослому, повидавшему многое. Это, конечно, можно списать на местные реалии, но присутствовало в нем еще нечто, понять которое Агровка, как ни старалась, не смогла. Внезапно он, после того, как попил воды, достал свой пистолет и принялся стрелять куда-то в сторону. У Агровки и без того большие глаза стали просто огромными и полезли на лоб. В воздухе проявился дрон-разведчик, наверняка, агентство и рухнул вниз. «А ты, оказывается, не так прост», — довольно произнесла она. «Уж точно псион». Стал понятен интерес к этому молодому человеку. Увидеть разведчика, находящего под такой отличной маскировкой, мог далеко не каждый обладатель силы, даже используя соответствующие имплантаты. Надо срочно форсировать события по знакомству, пока ее оппоненты не видят ничего. Мелькнула у нее мысль, и девушка начала притворять свой план в жизнь. Замечательное место под стоянку она нашла всего в нескольких часах ходьбы от места интересных событий. Но только она с помощью дроида вынесла из бота необходимые для антуража вещи, как парень изменил направление своего движения. Ругаясь словами, которые она выучила, учась в академии, Агровка приказала ему заносить все назад и срочно отправила одного разведчика на поиски нового места. «Хоть здесь повезло», — зло прошипела девушка, увидев подходящую поляну. Силиен некоторое время раздумывала, оставить бот или отправить его на скрытую базу. Решила все-таки отправить, ведь в случае надобности она сможет его вызвать в любой момент. Поэтому, как только дроид снова выгрузил вещи, она со спокойной душой отправила челнок домой. Установив походный домик, она хотела заняться подготовкой встречи, как дроид развернулся в сторону, активировав скрытое оружие. Небольшие энергетические пушки, атакующие замкнутым импульсом энергии, который со стороны похож на луч света, и тут же начал стрелять. Нечто размытое, видимое как горячие потоки воздуха над нагретым камнем, устремилось в их сторону. А девушка испытала настоящий кошмар. Все дело в том, что по планете ходили слухи о страшных хищниках леса, но, сколько они ни старались, а найти их так и не смогли. И девушка бросилась прочь от этого места, надеясь, что зверь, которого она так и не сумела разглядеть, сначала займется дроидом, атаковавшим его. По пути вызвала бот, но с ужасом поняла, что связь отсутствует. Аграфка была прекрасно осведомлена о наличии на планете аномалий, где отсутствовала связь, но сейчас она банально забыла проверить. А все этот человечек, со злостью думала она, ну, погоди у меня, только выведаю все твои тайны и ты пощады будешь просить. Да, девушка в очередной раз убедилась, что спешка до добра не доведет. Звуки выстрелов стихли, но она почему-то была уверена, что победителем оказался отнюдь не дроид. На ходу оглянулась и снова заметила между деревьями размытое пятно. Новая волна кошмара захватила ее и Силиен закричала. Она задействовала все возможности организма, соответствующие имплантаты, но нечто внутри ее подсказывало, что этого недостаточно, чтобы убежать. Снова оглянулась, но в этот раз никого не заметила. «А-а!» — вновь закричала она, когда ветки дерева больно ударили ее по лицу, после того, как она повернула голову вперед. Снова ее захлестнула волна ужаса, и Силиен поняла, что хищник находится уже совсем близко. Опять оглянулась и, увидев все то же размытое пятно, немного скорректировала курс, но через несколько шагов зацепилась за что-то скрытое в траве и кубарем покатилась вперед. Впрочем, сгруппироваться она смогла, наработанные рефлексы не подвели, и молодая аграфка очутилась лицом к своему преследователю. Раздался тихий рык и она, наконец-то, увидела его. И первое, что бросилось в глаза, огромные клыки, торчащие из пасти. Он сделал движение вперед и девушка вскрикнула. Внезапно из-за дерева, на которое она оперлась спиной, выпрыгнула фигура, закрыв ее от опасности. Силиен не поверила своим глазам, это оказался парень, странный человечек, которым заинтересовались люди агентства, а теперь уже и она. Он что-то сказал на незнакомом языке, а зверь в ответ обнюхал его и скрылся в лесу. Аграфка облегченно вздохнула и перевела дух. «Как ты?» Повернувшись к ней, спросил ее молодой человек. «Вроде бы хорошо», ответила она и подняла на него взгляд. А парень так и застыл столбом, глядя на нее. Вот в его выражении проскочили нотки восхищения, которая и не думала исчезать. «Да он никогда до этого не видел нас», догадалась девушка, и уже внимательнее вгляделась в его лицо, пытаясь уловить малейшие оттенки его чувств. Все, как учили в академии, но подвох отсутствовал, и все чувства аборигена были настоящими. «Замечательно», подумала она, «ты мне все расскажешь сам и без всякого интима». Она грациозно поднялась, увидев, как взгляд парня скользнул по ее фигуре, обтянутой комбинезоном, и снова посмотрел на ее лицо. «Проводишь меня?» — спросила она, на что тот только кивнул. А когда он отвернулся, бросила на него презрительный взгляд, подумав: «Ваше место, люди, служить нам». Глава 8. Пятая вселенная плюс, королевство Тилари, планета Гелла, лес. «Никогда не думал, что увижу настоящих эльфов. Я читал книги, где те фигурировали, но словами не передать их красоту. Хотя здесь их называют аграфами, прямо как в фантастических романах про содружество. Светлые, пшеничного цвета волосы, большие чуть раскосые миндалевидные глаза синего цвета, аккуратный носик и чуть припухлые губки цвета спелой вишни. Я даже впал в ступор, просто стоял и любовался девушкой. Проскользнула мысль, что миры наши все же как-то связаны, поскольку я не верил в совпадение в отношении одинаковых названий. Да и описания этих эльфов-аграфов совпадают очень точно. Я окинул ее взглядом, отметив прекрасную фигуру, и снова посмотрел на очень красивое лицо. «Проводишь меня?» — спросила она на понятном мне языке. Я только и смог, что кивнуть. Махнув рукой, развернулся и направился к своему месту стоянки. И только пройдя шагов 10, сообразил, что девушка вполне возможно имела в виду проводить до ее палатки. Потом понял, раз не остановила, то значит, я делаю все правильно. Когда вернулся, первым делом водрузил птицу над углями, чтобы она дожаривалась. Затем, повернувшись к девушке, сказал: «Располагайся», — обвел рукой, дескать, «место выбирай сама, сейчас поедим». Ради такого события я достал мою миску и приборы, которые тут же вручил девушке, а сам пользовался, как всегда, самоделками. Когда я ей отрезал лучшее мясо, аграфка с подозрением посмотрела на него, что я даже обиделся, словно она пребывала в уверенности, что я ее обязательно захочу отравить. Но потом все-таки попробовала маленький кусочек, а затем уже нормально принялась за еду. Отметил про себя, что девушка удивленно пару секунд рассматривала вилку с ножом, и только после этого начала нарезать мясо. И когда я налил ей свой чай, задал вертевшийся на языке вопрос. «Как тебя зовут? Что ты тут делаешь?» «Мое имя Алексей. Я назвался уже преобразованным своим именем. Не знаю почему, но местные жители мое имя разделили на имя и фамилию. Скорее всего, имя Алик встречается очень часто, вот они и отделили его от остальной части. А я, естественно, разубеждать их не стал. Силинар Факталь», представилась она и выжидающе посмотрела на меня. «Наверное, это известное имя, и я должен знать ее род или хотя бы слышать, но сам-то я не из мира сего, поэтому просто кивнул». Она, видя мою никакую реакцию, продолжила. «Понимаешь, эта планета очень интересная, пока еще малоизученная, и здесь можно найти много полезных растений». Она улыбнулась, а у меня на душе стало светлее. «Вот, например, твой напиток сказывает тонизирующее действие и придает сил. Какие травы ты используешь? Они растут в другом месте, а здесь их нет», — ответил я, улыбаясь. «У тебя на родине, а где она?» — невинно спросила девушка. «Далеко», — со вздохом ответил я, — «очень далеко». «А ты тогда что здесь делаешь?» «Да вот решил мир посмотреть, а то у нас про вас только слухи ходят. Может быть, расскажешь о нем?» «Слушай», — она вновь подарила мне улыбку. «В космосе», — она бросила на меня взгляд, мол, понимаю, о чем речь или нет, и я кивнул, — много различных миров, населенных разумными. У некоторых развитие цивилизаций, как у вас, но другие уже давно летают от звезды к звезде. Сделаем лучше так, я могу вызвать бот и включить тебе ознакомительное видео. Только мы сейчас находимся в зоне аномалии, где связь отсутствует, вот и хочу, чтобы ты проводил меня к месту, где она есть. А я еще могу довести тебя, куда тебе надо. С удовольствием, провожу. Вот только завтра, а сейчас надо спать. И ты пустишь в свой домик? — мило улыбнулась девушка. Конечно, — улыбнулся в ответ, — он двухместный. После этого мы расположились в домике и затихли. Не знаю, как девушка, а я уснуть не мог, так как мои мысли постоянно возвращались к ней. Но потом перескочили на Наташу, и мне стало стыдно, что я ее забыл напрочь, когда увидел эту агровку. И я себя обругал за такое поведение, решив, что с завтрашнего дня не буду пялиться на девушку все время. На воспоминаниях ночей, проведенные с моей первой женщиной, я и уснул. Проснулись поздно. Заикнулся было о завтраке, но девушка сказала, что у нее должна остаться еда, если хищник ничего не разорвал. В общем, я собрался, и она повела меня к месту своей стоянки. Это был мой охранный дроид, показала она на кучу металлолома. Круто. Внимательно осмотрел его, и у меня создалось впечатление, что металл просто разрезан. Очень уж края ровные. Какие надо иметь когти, чтобы проделать это? И это не когти, как у знакомых мне хищников, у которых те острые, но круглые. Чтобы сделать такие разрезы, когти должны быть похожи на мечи с невероятно острой кромкой. Становится понятным опасение местных жителей и слова Дача о том, что это самый опасный хищник на планете. Ее походный домик тоже был весь раскурочен, но вот съестные припасы остались нетронутыми. Их-то она и дала мне. Как обращаться с местными пайками, я уже знал. Когда кушали, Силиен расспрашивала меня о том, откуда я, затем быстро переходила на тему, куда иду, потом снова возвращалась. От такого, можно сказать, допроса, да еще с ее обворожительной улыбкой, я чуть было не проговорился. И после этого начал лучше контролировать себя, для чего мне пришлось постоянно держать образ Наташи перед своими глазами. Помогает. Даже не понимаю, почему красота этой девушки так воздействует на меня. Наверное, перечитал фантастику и фэнтези. Книг у нас было не так много, но я каждую по несколько раз перечитывал. А там эльфийки все такие хорошие были, что хочешь не хочешь, а относишься к ним с большой симпатией. Чтобы не проговориться, а я подозреваю, что рано или поздно это бы произошло, я попросил ее помолчать, потому что это мешает слушать лес. Она надулась, но после того, как я сказал, что в этом случае на нас может напасть вчерашний хищник, реально испугалась. Дальше целый час мы передвигались молча, но тут девушка воскликнула. Связь появилась, я вызвала свой бот. Давай найдем место, где он сможет приземлиться, поляну какую-нибудь. Спустя полчаса мы действительно нашли поляну, на которой, со слов моей новой знакомой, сможет приземлиться ее челнок. Я смотрел на аппарат, невольно сравнивая его с теми, что видел ранее. На внешний вид выглядел более простым, но когда взошли на борт, даже на мой взгляд, здесь было все более дорогое. Это как разница в одежде, ручная, сшитая на земле, и здешняя. Вот и в этом случае, вроде бы то же самое, но здесь выглядит лучше. Когда покажешь видео про звездные империи? Спросил я, как только девушка остановилась. Да вот сейчас и покажу, улыбнулась она. Идем. Мы зашли, наверное, в рубку бота. Два кресла, четыре экрана, нечто вроде пульта управления, хотя не понимаю, зачем он, если у них есть нейросети. Наверное, для случаев, когда Искин вышел из строя. Я сел в одно из кресел и почти сразу вспыхнул один из экранов. Я с огромным интересом смотрел видео. По мере того, как там рассказывалось о какой-то стране, я начинал вспоминать, наличествовало ли это название в земной литературе. И хочу сказать, что половина государств мне знакома по книгам. Например, аграфы в своей империи, спалаты в своем королевстве Дживиан, и даже планета, где я нахожусь, принадлежала королевству Тилари, название которого тоже встречалось дома. Кроме этого была еще республика Минматар. В общем, не может быть подобного совпадения, а значит, вселенные как-то связаны между собой. А вспышка просто-напросто очень сильно истончила границы. Оказывается, населенные миры существуют не одно тысячелетие, причем, уже космической эры. Но, что самое удивительное, что раньше существовала цивилизация еще более развитая, но 20 тысяч лет назад у них случилась космическая война. Даже так, война, с большой буквы. Воевали они с каким-то могучим врагом, которого сумели уничтожить, но победа досталась им большой ценой. Противники сумели уничтожить много чего, поэтому цивилизация упала на несколько ступеней. Зато там, где обитали их враги, сейчас находятся темные сектора. И вот тут-то я вспомнил о словах Диры. Ответ ищи в темных секторах. Разумеется, я задал вопрос, но попытался сделать это безразличным тоном. А что за темные сектора? Там что нет звезд? Все дело в том, что про них ничего не говорилось, только то, образовались они на месте, где жили враги. Даже не сказано, что там живут люди. И я не думаю, что Дира соврала мне, точнее, почему-то уверен, что та девушка сказала мне правду, и слова ее для меня имеют большое значение. Без понятия, что я там найду, но вот чувствую, что для меня это важно. Ай, весело отмахнулась девушка, там просто какие-то аномалии. Вот как здесь, где нет связи, а там просто это все в космических масштабах. Я едва не задал вопрос про имя Корнеос Шойс, но вовремя прикусил язык. Начал слушать дальше историю. Сейчас начинался рассказ о современном мире. Основу социума составляют нейросети. Ну, как основу. Без них очень тяжело прожить в современном мире. Это твой и паспорт, и банковский счет, и различные сертификаты по рабочим специальностям. Каждая нейросеть имеет свой идентификатор, причем, не в одной стране, а на всем пространстве обитаемых миров. Как такое возможно, не говорится, но, насколько я понял, это не один, два, три и так далее, а как-то завязывается на личность человека. Та же ДНК, биополя, генотип и прочее. Банковские счета привязываются только к ней. Специальности, которые ты получаешь, тоже заносятся в нее. Утверждается, что взломать ее невозможно. Еще интересно про возраст установки нейросетей. Если кратко, то тогда, когда организм человека или представителя другой расы стал взрослым, колеблется он от 16 до 20 лет. Определяет это медицинская капсула, в которой меня обучали знанию языка, а вот на основе каких параметров, не говорилось. Спросил об этом Силиен. Она ответила, что определяют гормональный фон, отслеживают рост костей и тканей, точнее, чтобы его не было. Оказывается, нейросеть, установившись, считает состояние организма идеальным. Поэтому, если поставить ее раньше, то рост человека она воспримет, как болезнь. Поэтому желательно ее устанавливать на полностью здоровый организм. Что я заметил, на чем не акцентировалось внимание, так это, так называемые, поколения. Не в смысле людские, а в плане техники и нейросетей. Как-то так получается, что один идут рядышком. Сейчас в мирах шестое поколение, как нейросетей, так и вооружения или космических кораблей. Может быть, это случайность, но вряд ли. Но, что интересно, периодически эти поколения сбрасываются на ноль, если совершается серьезный скачок вперед в какой-нибудь области. Но, поскольку в науке все взаимосвязано, то вскоре в других областях тоже происходит резкое ускорение развития или науки. На одно поколение уходит от 10 до 20 лет.